Христа да возвеличат все, и ангелы в красе, и ангелы в красе. Венец ему да принесут, прославьте, прославьте, прославьте, прославьте, прославьте, прославьте, прославьте, прославьте Бога сил. И вы, страдальцы, за Христа, прославьте с алтаря, прославьте с алтаря. Чей славен вечный твой народ, прославьте, прославьте, прославьте, прославьте, прославьте, прославьте, прославьте, прославьте Бога сил. Ты Богом избранный народ, ослабший средний взвод, ослабший средний взвод. Господь, и Он тебя спасет. Прославьте, прославьте, прославьте, прославьте, прославьте, прославьте, прославьте, прославьте Бога сил. Вы грешники, кто позабыть не могут мира ни, не могут мира ни. Служите все к Его ногам, прославьте, прославьте, прославьте, прославьте, прославьте, прославьте, прославьте, прославьте Бога сел. Народы, люди, племена, все как семья одна, все как семья одна. Его величие да поют, прославьте, прославьте, прославьте, прославьте, прославьте, прославьте, прославьте, прославьте Бога сил.